Чулки и революция. Лишь Ульяна Гисбург много лет спустя узнала, что капризы Леи не имеют под собой никакой основы. Она не жила в хоромах, не спала на чистом белье, не ела досыта, не носила красивых платьев. Лея родилась за 5 лет до наступления 20 века в Виннице, последней из 6 детей. Бедствовали крайне. Отец был учителем, давал уроки идиша таким же нищим мальчикам. Мать пыталась подработать то здесь, то там. Последнее, что помнила маленькая Лея, как мама трудилась на одного комиссионера. Он представлял интересы киевского фабриканта, имевшего небольшое производство дрожжей. Мама торговала прямо на улице, за небольшим столиком. Рядом с коробкой сухого порошка стояли аптекарские весы с крошечными гирьками. Люди брали дрожжи, нехотя, на 1-2 копейки. Белый хлеб в домах пекли редко, по субботам и праздникам. А в семье Леи праздников не было вовсе. Она даже не знала дня своего рождения. Где-то в мае. Так и потом в семье Гинзбург ее именины отмечали после первомайской демонстрации, шутя, что флаги и шары несут в честь нее голубоглазой богини. Мама мечтала, чтобы младшая дочь училась. Но в Виннице было только 2 частные школы, за которые семья платить не могла. Когда Лее исполнилось 8, она втайне от родителей пошла работать к соседям. Муж и жена Печерер, Лея до конца жизни помнила их фамилию, на простейшем станке вязали чулки, а старшие дети затем продавали их в центре города. Вязальная машинка не позволяла обрабатывать край изделия, и соседи нанимали девушек, чтобы те подшивали чулки вручную. Лея была слишком маленькой для такой работы, но ее настырность сломила хозяев. Девочке дали 1 чулок на пробу, и она, проворно работая пальчиками, филигранно подшила край. Тогда ее наняли за 1 рубль в месяц. Большие по тем временам деньги. Помимо шитья, Лея стирала пеленки младшему ребенку Печереров. Зимой на реке Буг в ледяной воде она полоскала белье, а затем засовывала пальцы под мышки и скулила, пока они отогревались. Боль растекалась по ладоням, запястью, сковывала кости и медленно отступала под действием тепла. Позже, став уже взрослой, Лея испытывала фантомные боли в кистях при наступлении первых холодов. И потому с сентября по май носила перчатки, что казалось семье очередной необоснованной прихотью. Когда в мае 1904 года ей исполнилось 9, умерла мама. Лея не помнила от чего. Помнила лишь, что отец сразу женился, и у нее появилось еще 4 братьев и сестер. К тому времени девочка уже поступила в школу и даже показывала неплохие результаты. Но папа сосредоточился на новых детях, а часть старых, Лею с сестрой Софией, отправили в Варшаву, где на обувной фабрике работал их старший брат Яков. Яков жил в многоквартирном доме на улице Макотовска в одной из небольших комнат с кухней. Софью он устроил в шляпную мастерскую, а Лея продолжила учиться в местной гимназии. Ее заведующая мадам Иберл, Лея не понимала, это имя или фамилия, жила на той же лестничной площадке и каждый вечер приходила к ней в квартиру, закрываясь на кухне со старшим братом и что-то горячо обсуждая. Спустя время в эту же кухню набивалось еще 10 человек, правда, говорить они стали тише, порой переходя на шепот. Вскоре Яков рассказал сестрам, что придерживается радикальных мыслей и даже возглавляет повстанческий кружок. Софья тут же стала агитатором, а 10-летняя Лея – связным. Революционные годы в царстве польском с 1905 года по 1907 стали для нее самыми счастливыми временами в жизни. 10-летняя Лея не вдавалась в политическую подоплеку, ее не интересовали идеи, которые защищал брат. Выступал ли он за права рабочих или против русификации польской культуры, она не знала. Главным был азарт. Игра в кошки-мышки с полицией, сходки в лесу, демонстрации, горы антиправительственной литературы под кроватью, горящие глаза единомышленников. Как-то в 1907 году, накануне 1 мая, их арестовали. Жандармы пришли к мадам Иберл и взяли ее с кипой прокламаций. Она только успела шепнуть младшему сыну, чтобы предупредил соседей. Яков с сестрами схватили пачки листовок и выбежали на пустырь, устроив гигантский костер. От горящих высоким пламенем листовок лица и руки покрылись пеплом. Домой вернулись после полуночи. Но как только Яков закрыл за собой дверь, раздался звонок. Не раздеваясь, сестры юркнули в постель и погасили свет. Полицаи ворвались в квартиры, шныряя по углам, роясь в шкафах и сундуках. С девочек сорвали одеяло и, обнаружив их одетыми, с перепачканными золой лицами, выстроили в одну шеренгу с братом и другими пойманными соседями. Пока стояли, заложив руки за спину, в Леину ладошку кто-то вложил маленький листок. Арестовали всех, кроме младшей Леи. Оставшись дома одна, она развернула бумажку и увидела мелким почерком написанные адреса. Поняла, что нужно бежать по ним и предупредить всех об аресте товарищей. Ночная Варшава с разбитыми витринами и фонарями, пахнущая гарью и дымом, была оцеплена полицией. В городе объявили осадное положение. Полицейские посты стояли в каждом квартале. Лея бежала в кромешной тьме, падая, разбивая колени, натыкаясь на озверевших жандармов. «Куда?» — кричали они железными пальцами, хватая за руку. «Мам кражает! Бегу за акушеркой!» — врала Лея, выпучив глаза. Ее отпускали. А потом, врываясь в чужие квартиры, к заспанным, растрепанным людям, она шептала: «Жгите листовки, брошюры! Якова арестовали! Лея!» Хрупкая, бесстрашная Лея. Маленький метущийся огонек. Маячок польской революции. Много месяцев она спала одна в пустой комнате и, получая деньги от товарищей по кружку, носила передачи в тюрьму Якову, Софии и мадам Иберл. Каждый день ходила на конспиративную квартиру, передавала новости из тюрьмы на волю и обратно. Спустя полгода в заключении тяжело заболела сестра. Ее перевели в тюремную больницу, которая находилась внутри цитадели Варшавской крепости. «Нам предстояло подкупить охранника», — рассказывала Лея Ульке полвека спустя. «Со мной был еще Йозеф, на 4 года старше меня. 16 ему исполнилось. Блондин, глаза голубые, губы красные. И первый пушок на лице. Однажды он взял меня за руки и поцеловал». «А что с охранником, подкупили?» Улька терла свеклу на дачной веранде. «Когда мы носили Софи передачки, то половину продуктов отдавали охраннику. Он к нам привык и начал пускать внутрь цитадели. А потом и Софи стала разрешать выходить из крепости и провожать меня вдоль забора. А у Йозефа были теплые, нежные руки». «Да я поняла про Йозефа», — перебила Улька, вытирая красными руками пот со лба. «Что с Софой? Что с Яком? Вы их спасли?» «Ничего ты не поняла», — вздохнула Лея, качаясь на ротанговом кресле и отмахиваясь полотенцем от мышкары. «Софу товарищи увезли на машине, спрятали. А она потом все равно умерла от чахотки. А Яков бежал вместе с мадам Иберл. Потом у них завязался роман, хотя мадам была замужем. А Яков спустя 5 лет, когда мне исполнилось 17, выдал замуж и меня». «Что значит выдал, бабушка?» Улька начала тереть вареную морковь к селедке под шубой, которую Лея в ее исполнении страстно любила. Только Ульяне Лея разрешала называть себя бабушкой. Все остальные внуки, их жены, их дети, правнуки могли величать ее только по имени. «Выдал, значит, заранее выбрал семью, договорился, посчитал доход», — объяснила Лея. «Натан Гинзбург был средним сыном мельника Винниц. Мы к тому времени снова вернулись туда. Зажиточный, красивый, с животиком старше меня на 10 лет. «Животиком? Разве это красиво?» — перебила Улька. «Запомни, девочка моя, богатый мужчина должен быть животиком. Это вы все дохлые нищеброды, а Натан меня баловал. Покупал красивое платье, жемчуга, целовал шею. Говорил, что она у меня масляная. Лея погладила себя по белой, нетронутой старением шеи, и, опережая Улькин вопрос, добавила. Не в смысле жирная, а в смысле гладкая, сливочная, литая. Это Натановы столько стихов написали? Пухлая, побитая временем тетрадь со стихами жены матерей Гинзбургов отныне была передана Ульке, и она красивым геометрическим почерком вносила туда свои творения. Большая часть записей в этой тетради принадлежала Лее. Выведенные пером, размытые от слез и постоянных переездов, ее буквы распадались в разные стороны, будто тянули на разрыв слова и строки. В манере письма чувствовалась мятежная Леина натура, капризная, революционная, идущая вразрез с устоявшимися взглядами. Все ее стихи были посвящены мужчинам. «Натану, бабушка?» Улька повысила голос и тронула морковной рукой засыпающую Лею. «Я же говорила, ничего ты не поняла, дурочка!» обреченно махнула ладонью Лея. У Йозефа были такие нежные пальцы. Тот лес умел воспеть любви сонет. С веков принцесс хранились его тайны. Нам был подарен этот миг случайно, как благосклонность высшая планет. Там, где не видно неба за листвой, где поволок и тины лес подернут, где буйство тел хранится влажным дерном, стыдливо берегущим образ твой, где полчища дремучих лопухов пробили сквозь глазницы на забралах, где заросли следы былых подков зеленой шерсткой с травинок бравых. Есть камень серый, полуисточен, водой холодной, что как кровь застыла. Если ты будешь там, чем шутит черт, прочти на камне. Я тебя любила. У Ульки слипались веки. Уложив летним дачным вечером детей, накормив и переодев избалованную Лею, она блаженствовала в постели и листала незатейливые стихи. Так это был Йозеф. Светловолосый, голубоглазый, с нежными пальцами. Это его она обожала всю жизнь. Его, а не Натана. Леиного мужа Улька не застала. Он умер за несколько лет до того, как они с Аркашкой поженились. Белла рассказывала, Натан был бесконечно добрым. Любил жену до одури. Прощал наперед всякую блажь. Они часто ворковали по-русски, но когда ссорились, переходили на идиш и лаялись так, что казалось вот-вот кинуться в драку. Ушел из жизни Натан глупо. Вешал картину на стену. Упал с лестницы, оторвался тромб, смерть. Лея, которая по поводу каждой царапины на своей чужой коленке причитала «Весь мир», на сей раз не произнесла ни слова, не проронила ни слезинки. Почему? Это осталось загадкой. Они прошли такой долгий путь, вырастили троих сыновей. Когда началась война, Натан работал на оборонном заводе, а потому имел бронь. На фронт ушли сыновья. Борис, окончивший медицинский, стал полевым врачом. Связист Ефим с пехоты дошагал до Европы. Младший Даниэль не вернулся. Улька видела его фотографию на военный билет. В отличие от своих темненьких братьев, Даниэль оказался блондином с вьющимся чубом. О, Боже, неужели? Улька терла глаза, борясь со сном. Неужели Лея встречалась с Йозефом так долго? Неужели младший сын не от Натана? Этот дождь, песнь моих глаз, этот стон, гром моих губ, без грозы тысячу раз. Мир мне не люб. Травы все спят тишиной, тайны все знают цветы. Он такой, да не такой, нежный, как ты. Мы вдвоем и никого. Солнце лишь, небо с листвой. слышу я, да не его, а голос твой. Ах, Лея, грозовая, повстанческая, неуловимая, державшая тайну в себе до глубокой старости. Как-то ночью она разбудила измотанную работой и бытом Ульку и, не дождавшись, пока та окончательно проснется, горячим шепотом начала сбивчивый рассказ. Йозеф погиб на войне, как и его сын Даниэлик. А перед их уходом на фронт Лея с ними обоими поссорилась. С Йозефом от невозможности быть вместе навсегда. С Даниэликом из-за шалавы Марины, который имел весь район. Он был в нее влюблен, хотел жениться. Понимаешь? Страшно вращая зрачками, шептала седая Лея. А я сказала, что проклинаю их. И Даниэлик ушел на фронт. Ему только исполнилось 18. Каждую секунду я вижу последнюю нашу встречу. Он в овчинной шапке с красной звездой, на погоне одна лычка, глаза цвета неба, а Маринка шалава куда-то уехала. Может, если б я это не сказала, он был бы жив. Женился на Маринке, черт бы с ней. Чем она хуже Белки и Груньки? Такая же баба, только легка напередок. Родила бы ему сына. Я так виновата, Уленька. Я так перед всеми виновата. Перед Богом, перед любимым Иосифом, перед Даниэликом, перед Натаном. Я же мучаюсь на этой земле. Бесконечно мучаюсь. В маленькую дачную комнату на втором этаже через незашторенное окно лился лунный свет. Рядом на кроватях спали старший Вовочка и младшая Оленька. Улька гладила седую голову Леи и горела от волнения. Никогда, никогда она не видела ее такой, искренней, обнаженной, беззащитной. Улька не знала, как реагировать. Лея говорила и говорила, слезы лились по ее гладким нестарческим щекам на масляную шею. Руки дрожали. В фокусе лунной дорожки вампирским красным бликом светились глаза и тряслись кудельки на висках. Внезапно старушка затихла и вытерла слезы подолом ночной сорочки. — А селедка под шубой еще осталась? — голосом прежней, привычной Леи спросила она. «Осталась на свою беду», — призналась Улька. «Тогда принеси мне в комнату жменьку и никому, никому не говори о том, что сейчас слышала».